Глава 10. Всеночное. Продолжение. Кождение завершилось. Флавиан вошел в алтарь. Царские врата закрылись. Паникадило погасло. Церковь погрузилась в теплый полумрак. Хор закончил песнопение, и воцарилась тишина. «Миром Господу помолимся!» Уже не восторженно ликующий, но властно призывающий голос Флавиана, подобно призыву вождя к оружию братья, разорвал трепещущую тишину храма. «Господи, помилуй!» Мягко, но с ощутимым внутренним напряжением отозвался хор, и я почувствовал в этом напряжении воина, поднимающегося на битву и воздвизающего неторопливо, но уверенно несокрушимое оружие, молитву христианскую. «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся!» Вот за что! За неспосылаемый свыше от Господа мир и спасение от вечной погибели наших душ разворачивается сражение. «Господи, помилуй! О мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся!» Ратный призыв уже вырывается за стены храма, пронзая пространство, охватывает весь мир, созывает соединение и благое стояние в подвиге христианского воинства Божьих церквей всего мира. «Господи, помилуй!» «Верим, Господи! Верим в Твою милость, одну лишь могущую дать силы для победы!» «О святом храме сем и с верою, благовением и страхом Божьим ходящих вон Господу помолимся!» «И нас, вошедших и стоящих, и молящихся, благоговеющих перед величием милости Твоей, укрепи, Господи!» «Господи, помилуй!» Выдохнул единственным молитвенным вздохом, набирающий силу звучания хор. «О великом господине и отце нашем святейшем патриархе Алексии, и о господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе, честном пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причти людях Господу помолимся! Помяни, укрепи, утверди силою Твоей, Господи, ведущих нас на битву воевод Твоих, пастырей, служителей, братьев и сестер наших, предводимых и ведущих воинства Христова к вечной славе победителя Христа. «Господи, помилуй!» — грянуло несокрушимо. «О богохранимой стране нашей, о всяком граде с верой живущих, о изобилии плодов, о страждущих плененных, о избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся!» «Всем, Господи, всем, каждому и во всем необходима Твоя животворящая спасительная милость». «Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй! Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью! Господи, помилуй!» И нет больше желаний, нет собственных сил, нет иной радости и жизни, кроме Твоих, Господи, божественных милости и любви. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». «Матерь Божья, святые Божьи, помогите прийти к вам и быть с вами, жизни вечной, у престола Христа Бога, жизни свои, сердца и души предаем. Тебе, Господи!» — с радостным изнеможением рухнул хор. «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!» Мощь церковной молитвы потрясла меня. Первый раз в жизни я участвовал в богослужении, причем не просто стоял или присутствовал, но именно участвовал. Все происходящее в храме было не театральным лицедейством, которое ты наблюдаешь со стороны, лишь в той или иной мере позволяя ему затрагивать твои эмоции и вызывать соответствующую чувственную реакцию. Богослужение совершалось не передо мной и даже не вокруг меня, но скорее внутри, проходя меня насквозь, как проходит солнечный свет сквозь прозрачный сосуд, наполненный чистой родниковой водой. Мое сердце, будто очищенное от кожуры, обнаженно пульсировало, тело, душа, все существо, словно сами превратились в храм, в котором совершалась божественная служба. Я был в храме, и храм был внутри меня, и в обоих присутствовал, явно ощущаемый своей благодатной силою Бог. «Глаз шестый, блажен муж, аллилуйя!» Вновь прозвенел с клироса ангельский голосок Сережи-именинника. «Блажен муж, ниже не идет на совет нечестивых! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» Тревожно-трепетно подхватил хор, и завораживающий ритм псалма заструился прерывистым течением то взлетающей, то рассыпающейся горным ручьем мелодии. И я, словно листок, подхваченный этим стремительным потоком, поплыл по нему, отбросив попытки контролировать ход своих мыслей и чувств и всецело отдавшись несущей меня упругой волне священного песнопения. «И на пути грешных не стай, и на седалище губителей не сиди». Это про меня, столько лет топтавшего пути всех возможных грехов. «Яко видит Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Господи, проведи меня в остаток дней моих путем праведных, доминуют пути погибельные, душа моя». Вновь встало передо мной несчастное, заплаканное лицо Ирины. Лежит, наверное, бедняжка, пропахшая лекарствами и чужой болью в больничной палате, смотрит с тоской в окно. А может быть, молится. Может быть, и обо мне. Может быть, я потому и вижу ее перед собой и чувствую ее страдания, что это она сама обо мне молится. Ведь Флавиан назвал же ее в числе молитвенников за меня. Наверное, он знает. Господи, помоги бывшей жене моей Ирине. Почему бывшей? Брошенной мною жене моей Ирине. Другой-то все равно ведь нет у меня. Да и у нее тоже никого, кроме Бога. Господи, не оставь ее. Ей плохо, больно, одиноко, как и мне было еще 2 дня назад. Господи, даруй ей утешение в скорби, вылечи ее, Господи. Исправь то, что я исковеркал в ее душе. Пусть твое божественное утешение восполнит все, чем я обделил ее в нашей совместной жизни. Пожалей ее, Господи. Ты же пожалел погибающего меня, открыл мне другую настоящую жизнь. Наверное, ведь и ее молитвами. Теперь я прошу, молю тебя, Господи, помоги Ирине. Сделай так, чтобы ей стало легко, не больно и не одиноко. Господи, и меня помилуй, Господи. Очнувшись, я увидел, что царские врата вновь открыты, и перед ними с дымящимся кадилом в руке стоит величественная фигура Флавиана. Справа и слева от него, в сверкающих золотом облачениях стихарях, с большими, обернутыми зеленой лентой свечами в руках, стояли Семен и Сереженька. Хор заканчивал какое-то песнопение. Вот наступила тишина. «Премудрость, прости!» — возгласил Флавиан, начертав кадилом знамение креста в отверстых царских вратах. «Свети тихи святые славы бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе!» — затаенно-таинственно начал хор. Флавиан степенно, благоговейно, перекрестившись и поклонившись, приложился к иконам Спасителя и Божьей Матери справа и слева от царских врат. Обернувшись, широким крестом благословил Семена и Сережу, перешедших и соединившихся на амвоне лицом к алтарю в то время, когда он сам прикладывался к иконам, и вошел в алтарь, где вновь несколько раз неторопливо звякнуло кадило. Сережа и Семен поклонились друг другу и через разные боковые двери также вошли в алтарь. «Вон мем, мир всем, премудрость!» — прозвучал из алтаря торжественный голос Флавиана. «Прокимен, псалом Давидов, глаз шестый!» — зазвенел в ответ колокольчиком, уже успевший выйти на клирос Сереженька. «Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю!» «Помощь моя от Господа!» — мягко повторил за ним хор. «Сотворшего небо и землю!» «Возведах очи мои в горы! Отнюдю же придет помощь моя!» Голосок Сереженьки взлетел еще выше. «Помощь моя!» — также мягко повторил хор. «Помощь моя от Господа!» — голос Сережи зазвенел натянутой струной. «Сотворшего небо и землю!» — утвердительно завершил хор. Во время этого диалога через левые двери алтаря, плавно и осторожно, ступая словно по тонкому льду, вышел Семен, могучий, в сверкающем золотом стихаре, благоговейно неся перед собой большую, в потертом кожаном переплете книгу. Он прошел по солье, спустился по ступенькам амвона вниз и, повернувшись лицом к алтарю, положил свою книгу на быстро подставленную ему шустрой старушкой разножку, раскладной аналой, после чего перекрестился и кротко поклонился стоящему в глубине алтаря Флавиану. «Премудрость!» — воскликнул в алтаре Флавиан. «Причти чтение!» — густым ракочущим басом отозвался Семен. «Вон мем! Призыв Лавиана пролетел во все уголки замершего храма. «Память праведного с похвалами и благословение Господне на главе его! Блажен человек, иже обрете премудрость!» «Блажен! Блажен! Значит, счастлив! Это я уже догадался. А вот иже, иже, наверное, который. Ну да, получается, счастлив человек, который обрел премудрость. Это про меня. То, что я счастлив, я частично ощущал сердцем, частично понимал умом. Счастье пришло ко мне вместе с Богом, то есть я пришел к Нему, когда я пришел к Богу, и, следовательно, счастье — быть с Богом. Вот это и есть премудрость. Премудрость, то есть мудрость, превосходящая все земные мудрости. Скорее, земные мудрености, лишь пытающиеся показаться настоящей мудростью и прикрывающие свою пустоту театральной мантией ложной таинственности. А оказывается, настоящая мудрость проста — быть с Богом. А Бог — это любовь. Я уже это знаю. Не просто верю в это, но знаю, так как испытал и испытываю это на самом себе. Следовательно, премудрость — быть в божественной любви, иметь ее в себе, нести ее другим. И в этой премудрости блаженство, то есть счастье. Надо же, что я теперь знаю? Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя, что Ты умудряешь мой ничтожный, самолюбивый разум своей божественной премудростью. И вернее в любви пребудут Ему, яко благодать и милость в преподобных Его и посещение во избранных Его». Прогремел высоко под куполом мощный голос Семена, и возникшая за этим тишина словно ознаменовала застывший благоговейно мир, услышавший глас самого Бога. «Рцем всей от сия души и от всего помышления нашего рцем!» — раздался из алтаря голос Флавиана. Царские врата затворились. «Рцем? По-церковному, значит, скажем!» — прошептала мне на ухо опытная в богослужениях Клавдия Ивановна. Я благодарно кивнул. «Господи, помилуй!» — с готовностью отозвался хор. «Господи, Вседержителю, Божий Отец наших, молим Тяся, услыши и помилуй!» Лавиан четко и внятно проговаривал каждое слово, и оно входило в твое сознание, отзывалось в сердце и становилось как бы уже твоим собственным. «Господи, помилуй!» — вместе с хором повторяло сердце. «Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Словно разбегаясь и взлетая, прозвучал ответ хора. «Еще молимся о великом Господне, Отце нашем, святейшем патриархе Алексии и о Господине нашем!» Я тем временем несколько отключился от происходящего вокруг и как бы сквозь сон слышал, как Флавиан призывает молиться о богохранимой стране нашей, о блаженных и преснопамятных создателях святаго храма сего, о милости жизни, здравии, спасении, о плодоносящих и добродеющих. И хор преданно поддерживает его молитву троекратным «Господи, помилуй». Слушая, как отзывается где-то в глубине моего сердца это троекратно повторяемое призывание милости Господней, я вдруг вспомнил одну странную старушку, который помог как-то на заре моей студенческой молодости. Было это так. Я приехал на электричке на одну подмосковную, недалекую от города станцию, праздновать с друзьями Новый год. И сразу же заблудился в частых извилистых улочках дачного поселка, перетекающего в деревню. Повернув в очередной раз за очередной поворот, я увидел какую-то странную фигурку, копошившуюся в снегу придорожной канавы, и что-то причитавшую. Приняв поначалу эту фигуру по естественной логике собственного, слегка уже навеселе состояния и наступающего праздника за местного пьянчушку, я намеревался было пройти мимо, сам напился, сам вылезай. Но вдруг отдельные слова жалостного причитания коснулись моего уха, и я с удивлением распознал «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Я заинтересованно подошел поближе и обнаружил странного вида старушонку, как капуста, растопыренную множеством одежек, пытающуюся вытащить из канавы съехавшие туда детские санки с привязанным к ним большим мешком картошки. Напрягая свои дряхлые селенки, она охала, вздыхала и беспрестанно повторяла свое «Господи, помилуй». «Бабуль, посторонись, дай-ка я сам!» не без труда вытащив на дорожку санки с тяжеленным мешком и слегка запыхавшись, я спросил: «Бабуль, дом-то твой далеко?» «Недалеко, сыночек, миленький, спаси тебя, Христос, недалеко. Вон за той березкой налево, а там четвертый дом по правой стороне. Спаси тебя, Господи, родненький». Я дотянул салазки до бабулькиной калитки и, пропустив ее вперед открывать двери, которые оказались не запертыми, а просто припертыми палочкой, втащил мешок в сени. «Бабушка, покажи, куда поставить, давай в дом занесу, а то померзнет в сенях». «Спаси тебя, Христос, голубчик, за заботу о старухе никчемной. Огради от зла и помилуй. Сюда, миленький, сюда, Алешенька, в закуточек, за умывальником». В тот момент, ворочая тяжелый мешок, я и не въехал сразу, что она назвала меня по имени, хотя я ей не представлялся. Поставив мешок в уголке между печкой и оловянным старым умывальником, висящим над видавшим виды эмалированным тазиком, стоящим на колченогой табуретке, я, разогнувшись, огляделся. Домик, а точнее сказать, избушка, была маленькой, приблизительно 3 на 4 метра, с низким закопченным потолком и занимающей почти половину пространства слегка растрескавшейся русской печкой. Кроме печки, в комнате были столик, состоящим на нем алюминиевыми кружкой, миской и чайником, кривенький обшарпанный стульчик, большой сундук, застеленный какой-то немыслимой драной войлочной кошмой, с лежащими на ней такими же драными тулупчиком и свертком из тряпок вместо подушки. Кровати в комнате не было. Единственной мебелью, кроме вышеупомянутого, была небольшая фанерная вешалка, крашенная серебрянкой, с висящими на ней порыжело-черными одежонками. Зато в правом углу, сверкая позолотой и мерцая лампадками, находился целый иконостас из множества разновеликих, но явно старинных икон, между которыми висели и стояли старинные фотографии каких-то вельмож и священников. «Ого-го, бабушка! Да как же ты не боишься дом на палочку закрывать? Это ведь сколько ж денег у тебя тут висит? Не дай бог, воры влезут, ограбят ведь». «А бог и не даст, миленький, не бойся. Кого он сюда не пустит, тот и не войдет. А уж коли войдет, на то Божья воля. А висят здесь не деньги, сыночек, а святые образа. Чудотворные святыни, Лешенька. Придет время, поймешь, ангел мой». В это время брякнули со скрипом жестяные часы с кукушкой. Я глянул на них. «Ой, бабулечка, побегу я. Мне еще дачу друзей успеть надо найти до Нового года. Заблудился я тут у вас». «Найдешь, родненький. Ангел-хранитель приведет. Подожди, голубок, мгновенница, я тебя Иерусалимским крестиком благословлю». Она скинула свою коцовейку, вязаную драненькую безрукавку и протертый некогда пуховой платок, и оказалась в странной одежонке, вроде черного капюшона с передником и погончиками, расшитыми белыми херувимчиками, крестами и славянскими буквами. Бочком, проковыляв к иконам, странная старушка взяла откуда-то среди них небольшое распятие из темного полированного дерева и, повернувшись ко мне, широким взмахом перекрестила меня этим распятием, проговорив что-то про Отца, Сына и Святого Духа. Затем, устремив на меня взор неожиданно ярких, светящихся радостью глаз, сказала: «Ну, иди, сыночек, буду молиться за тебя. И Алексия Божьего человека упрошу молиться. Да спасет тебя Господь за твое доброе сердечко. Иди, милый». Выйдя от старушки, не успев еще переварить своим затуманенным хмельком мозгами увиденное, я уже через 5 минут наткнулся на указанную мне друзьями как опознавательный знак калитку со столбами, вырезанными в виде сказочных богатырей. А еще через 5 минут я уже допивал вторую штрафную, догоняя провожающих старый год друзей. Вернувшись в Москву через 3 дня сплошного гуляния, поправив здоровье пивком, я приступил к институтской жизни, напрочь забыв и странную старушку, и поразивший меня иконостас, и Иерусалимский крест. И сейчас, взглянув на стенную роспись слева от меня, я вдруг увидел изображение святого в точно таком же капюшоне, с передником, расшитых крестами, и вся сцена со старушкой отчетливо встала перед моим внутренним взором. «Клавдия Ивановна», — прошептал я, — «а что это за одежда такая вот на этом святом? Кто такую носит?» «Это великая схима, Лешенька», — также тихо прошептала в ответ Клавдия Ивановна. «Носят ее схимники, которые монахи высшего пострижения, ангелы земные. Господи, — подумал я, — сколько же раз призывал ты меня, и как дивно! Как же я был глух и слеп! Прости меня, Господи!